Глава 49. Алиса. «Ну вот, Алиса, теперь ты получила свою заветную красную корочку. Рада? И мужчина, что не выходит у тебя из головы, сделал тебе предложение. Ты довольна? Но почему все эти события, которые навалились в один день на мою голову, не вызывают радости? Почему я не кидаюсь в объятия таких нежных и крепких мужских рук и не порхаю от счастья наравне с бабочками в животе? Много этих «почему» в моей голове. И как рассказать все маме? Она будет, мягко говоря, в шоке. Такси достаточно быстро довозит меня до дома, по вечернему городу, тонущему в сумраке ночи. Останавливается у подъезда, и я в растерянных чувствах, почти на автопилоте, выхожу из машины с огромным букетом. Даже не помню, как поднимаюсь на нужный этаж. Кажется, в этот раз проигнорировала лифты и пошла пешком. Зачем? Наверное, момент объяснения с мамой оттягиваю, так как и сама не знаю, что творится и что будет дальше. «Как погуляли?» — встречает на пороге улыбающаяся родная женщина. И тут же переводит взгляд на букет, удивленно выгибая бровку. «Прекрасно». Понимаю, что она совсем не о том говорит, и передаю ей охапку пышных, благоухающих роз. «Ты у меня умничка!» — обнимает меня, целуя в щечку и принимая цветы. А я не выдерживаю накала накативших эмоций и, шмыгнув носом, прижимаюсь к маме. Замираю в любимых руках родной и мудрой женщины, чувствуя острую необходимость выговориться. «Ну что ты?» — гладит по спине. «Все позади, ты справилась». «С одним справилась, навалилось другое. Мама». Отстраняюсь и показываю колечко, которое сидит на пальце, как влитое. «Что это?» — непонимающе разглядывает мою руку она, взяв за пальчики. «Цветы к кольцу, я так понимаю, прилагаются. Меня позвали замуж, и я согласилась». Говорю ей, а мама руку к груди прикладывает, да охает удивленно. «Это шутка такая?» Я беру ее под руку и увожу на кухню, предлагая присесть, а сама ставлю букет в вазу и сажусь напротив мамы. «Нет, мам, не шутка». «Ну, я подозревала, что что-то подобное будет, но не так быстро», вздыхает она, поглядывая на колечко. «И кто он?» «Мам, только не ругайся». «Не пугай меня», хмурит брови, и на лбу появляются морщинки. «Это мой начальник, я про него тебе рассказывала, Руслан». Выпаливаю, боясь ее реакции, прекрасно понимая, что эта новость для нее малоприятная. «С ребенком, значит?» Кладет перед собой руки на стол и сцепляет пальцы в замок. «Зачем тебе это нужно? Вот скажи мне, Лис, зачем тебе взрослый мужик с прицепом в виде ребенка?» «Для начала Роберта не прицеп, мам. Она чудесный ребенок, и не такая уж и большая разница у нас с Русланом». Пытаюсь урезонить ее обвинение, хоть выходит не сильно убедительно. «Я ничего не хочу слышать», — сказала, как отрезала, качая головой. «Даже не думай, это не обсуждается». Встала со стула и нервно принялась что-то убирать со стола, переставлять чашки. Лишь бы не сидеть на месте. «Мам, ну хоть ты меня не расстраивай, я люблю их, понимаешь?» Слезы непрошенно покатились по щекам. «Ты потом мне еще спасибо скажешь, что не допустила такого шага. Я тоже наивно верила, что люблю Воротынцева, но деньги портят человека, и твой Руслан, я уверена, не подарок. Ма...» Но она молчит, убрав букет в прихожую. Вроде как с глаз долой. Поняв, что от нее я больше ничего не добьюсь, забираю цветы к себе в спальню. Они-то тут ни при чем точно. Засыпаю со слезами. Когда же это закончится? Только сырость разводить могу. И что делать дальше, понятия не имею. Утром будет настойчивый звонок в дверь. «Да кого же там принесло?» – бурчит мама, шлепая в тапках по коридору и отпирая дверь. Я же накрылась обратно одеялом и сегодня не собираюсь выходить из сумрака. Однако планы рушит услышанный голос, доносящийся из прихожей, который заставляет меня вскочить с постели, как ошпаренную. «Доброе утро! Простите, что так рано, но мы не можем больше без нашей Алисы!» Доносится знакомый низкий мужской голос с грудными нотками, и я тихонько на цыпочках подхожу к двери, приоткрывая. В прихожей стоит Руслан с Робертой, держа ее за руку, с букетом цветов и тортиком. Забавное зрелище, а главное, задевает до глубины души. «Да, мы любим Лису», — вторит девчушка, забавно кивая головой. отчего ее неизменные растрепанные кудряшки забавно трясутся. «Доброе, только гостей мы совсем не ждали», — растерянно говорит мама, запахивая халат. «А я же говорила, что перед обаянием этого цветочка не устоять». «А мы с Толтиком», — мнется на месте ромашка. «Меня Ломаска зовут», — говорит малышка со своей самой очаровательной улыбкой. «А вы мамочка Лисы? А как вас зовут?» «Марина меня зовут», — слышу по голосу, как мама улыбается. «Да, я мама Алисы, а вы, я так понимаю, Руслан». В голосе родной женщины сразу проскальзывают нотки недоверия. «Да, Руслан Беркутов, а это моя дочь, Роберта», — знакомится с мамой, протягивая ей букет. К щекам приливает румянец. Прямо чувствую, как они начинают полыхать, и наиглупейшая улыбка уже просто поселилась на моем лице. Он пришел. Сам. «Беркутов?» — задумчиво повторяет мама. «Что-то фамилия знакомая. А это не вы ли помогаете Павлу с сервисом?» «Совсем немного», — усмехается он, делая шаг и проходя в квартиру. «А я, наконец-то, понимаю, откуда у дяди средства к строительству. Вот он ответ. И осознание, как снег сваливается на мою голову. Значит, и правда дорога? Значит, его слова о любви не пустые слова?» «А где Лиса?» — не успокаивается ромашка, устав маяться в коридоре между взрослыми. «Лиса у себя!» А я, как шпионка, обратно запрыгиваю в постели и накрываюсь головой. «Спит еще, но вы проходите!» — все еще сомневаясь, говорит мама. «Вон комната Алисы!» Видимо, указывает на нужную дверь ма. «А можно к ней?» И слышу топот ножек. В комнату тихонько открывается дверь. Слышу, как ромашка подходит к постели, как мышка, почти не дыша. «Лиса!» Шепот у самого уха. «Мы приехали, Лиса!» И маленькие теплые ладошки укладываются мне на щеки. Открываю глаза и вижу эти милые голубые глазки. «Мамочка!» Целует малышка меня в щеку. А у меня на глаза наворачиваются слезы. «Иди ко мне, малышка моя!» Притягиваю к себе девчушку, обнимая и утыкаясь носом в копну светлых кудряшек. «Девочки!» — в комнату заглядывает мама. «Пойдемте пить чай!» Выглядываю из-за ромашки и ловлю мамину улыбку. «Боже, что там такого наговорил Руслан, что она так изменила к происходящему свое отношение?» Выхожу с ромашкой за ручку, как и была в пижаме, только умывшись и немного приведя в порядок волосы. И тут же ловлю на себе темный взгляд мужчины, который словно ждал нашего появления, не сводя глаз с кухонного прохода. «Привет!» – здоровается он первым. «Мы не вытерпели и приехали за тобой». «Привет!» Как же приятно видеть этот нежный и теплый взгляд. Он так странно смотрится на нашей небольшой кухоньке. Так непривычно, но так правильно. Я не могу не восхититься. «Если мы все выяснили, и вы не против», — обращается он к маме, которая разливает чай по чашкам, «то мы очень хотели бы забрать Лису к себе, если же и сама Лиса поворачивается ко мне. Не против». «Лиса, тебе решать», — бросает взгляд на меня матушка. «И я прошу прощения за вчерашнее», — смущенно улыбается. «Твоя жизнь, доченька, и похоже, что тебя действительно любят». Пожимает плечами. «Я ничего против этой особы не имею». К ней подошла ромашка и обняла, так доверчиво заглядывая в глаза, что у мамы засияла яркая улыбка на губах. «Ну как можно такой цветочек не любить?» Гости рассаживаются по местам, а я так и топчусь на пороге, словно не у себя дома, а в гостях. Пока мама суетится с тортом и чаем, попутно с любопытством выпытывая у Руслана, чем увлекается, где живет, кто родители, как у какого-то молодого парнишки, я с интересом наблюдаю за мужчиной, ища хоть малейший признак недовольства. Но он, кажется, вполне комфортно себя чувствует. «Лис!» — поворачивается ко мне мама, но ее перебивает стук в дверь. «Кажется, к нам еще гость пожаловал!» — подмигивает и убегает. Я, наконец-то, отмираю, прохожу и сажусь рядом с Русланом, который пристально следит за каждым моим действием и шагом. Роберта уже увлечена тортиком и не обращает пока на нас никакого внимания. Прекрасный момент, чтобы прояснить один назревший не так давно вопрос. «Значит, вот кто помогает дяде с восстановлением автосервиса?» Не спрашиваю, утверждаю. «Ты не должна была этого узнать», — сдержанно улыбается мужчина, но сияющие от счастья глаза выдают. «Как ты это делаешь?» Машу головой, посмеиваясь. «Что? Так легко очаровываешь мою родню». «У меня есть цель», — делая глоток горячего чая, улыбается куда-то в кружку Беркутов. «И какая?» — неосознанно двигаюсь ближе. «Услышать твое «да». Так просто и так серьезно выдает мне в ответ. Щеки пылают, а руки сами тянутся к мужчине. Провожу пальчиками по колючей щетине и... Бас дяди, появившегося в кухне, рушит такой момент. «Да, я заручился поддержкой», — шепчет на ушко Рус, обвивая рукой за талию. «И как вот тут устоять?»